Аптечный полуостров. Ровно в 5 часов матросов разбудила команда. «Подъем! Вставайте!» Экипаж выстроился на палубе, и пан Клякса, поглаживая бороду, торжественно произнес: «Капитан, матросы, казанцы!» Через минуту на горизонте покажется корабль. Я еще не установил, под каким флагом он плывет. Я знаю многих капитанов дальнего плавания. Корабль, вероятно, примет нас на борт, и мы благополучно продолжим нашу экспедицию. Чернила прежде всего. Вольно! Затем матросы получили по порции питательных таблеток, допили остатки воды и принялись за свои обычные занятия. Море было спокойное и гладкое, как озеро. По временам поющие рыбы высовывали из воды овальные мордочки, и тогда раздавались тихие звуки, словно где-то рядом пищал комар или играла музыкальная шкатулка. Как и предсказывал пан Клякса, в назначенное время на фоне восходящего солнца показались 3 серебристых, надутых ветром паруса. Матросы сбежались на нос корабля и, размахивая руками, заорали, что есть мочи. «Эй, на помощь! Ого-го! Цып-цып-цып-цып!» Пан Клякса приказал матросам замолчать и собрал команду. Он построил матросов пирамидой, сам вскарабкался наверх и молча стал всматриваться вдаль. Нам уже известна необыкновенная изобретательность великого ученого. На этот раз он скосил зрачки к носу, слил 2 глаза в 1, и сила зрения удвоилась. Через минуту сказанцы услышали отрывистые слова. «Вижу. На палубе люди в белом. Флаг. Не могу разглядеть. Ага, теперь вижу. Так оно и есть. Череп. Понятно. Корабль пиратский. Пираты возьмут нас в плен и потребуют выкупа. Не тряситесь, черт побери! И я первый стану пленником пиратов. Много лет назад то же самое случилось с Юлием Цезарем. Кто там дрожит? Не бойтесь, Амброжий Клякса с вами. Что? Вы не знаете, кто такой Юлий Це?» К сожалению, эту фразу пан Клякса не успел закончить. Матроса вдруг охватил такой страх, что пирамида зашаталась, наш ученый рухнул за борт и исчез в пучине. Однако он тут же выплыл на поверхность, выпуская изо рта фонтаны воды, как кит. Вдруг рядом с ним появились 2 рыбы-пилы. «Они его перепилят!» — отчаянно завопил боцман Терна. «Человек за бортом!» — как полагается в таких случаях, — крикнул капитан. Но прежде чем кто-либо успел броситься на помощь, пан Клякс, ловкостью заправского наездника, скочил верхом на 1 из рыб и заставил ее перепилить другую. Затем он подплыл к кораблю, приказал спустить шест и взобрался по нем на палубу. «Нет ничего полезнее морского купания», — весело сообщил он. Тем временем шхуна приблизилась уже настолько, что на ней можно было разглядеть людей в белых халатах. «Они похожи на врачей или санитаров», — заметил капитан. «Ясно вижу название корабля», — закричал Амбо. «Не кричи! У меня барабанные перепонки лопнут», — осадил его пан Клякса. «Я уже давно вижу надпись на борту. Шхуна называется «Пилюля».